Глава 36. Что это сейчас было? На лице у мажора ходили желваки. Кажется, он даже скрипел зубами. «Что вы имеете в виду, Максим Сергеевич?» Я удивленно распахнула глаза и похлопала ресницами. «Вот совсем не понимаю, чего он так рассердился?» «Ты только что флиртовала с руководителем охранного агентства. Прямо у меня на глазах!» Выражение лица Никитина сигнализировало, что он на грани. Но мной овладело какое-то бесшабашное веселье. Да и интересно было посмотреть, что там у босса за гранью терпения. Поэтому я решила еще некоторое время придерживаться выбранной линии поведения. Посмотрю, насколько его хватит. «А что, он женат?» И снова похлопала ресницами. Лицо Никитина покрылось красными пятнами. «Вот теперь, кажется, хватит. Нужно срочно переводить тему и отвлечь его внимание от моей скромной персоны». Я скользнула глазами по кабинету и заметила на столе мажора какие-то цветные распечатки. «Это что?» «Эскизы». Он лишь слегка повернулся и собирался продолжить, но я не позволила. «О, как здорово! А можно посмотреть?» В глазах детское нетерпение и предвкушение открытий. Это было легко. Мажор тут же сдался. Он уже почти забыл, почему злился на меня. Ему хочется поделиться эскизами, услышать мое мнение. «Иди сюда», — зовет он, и я вслед за ним подхожу к столу. Молча беру рисунки в руки и сразу понимаю. Это оно. Именно то, что нам нужно. Зверята яркие, веселые и просто умилительные. Они понравятся и детям, и взрослым. Николай действительно потрясающий дизайнер. «Ну, как тебе?» Мажор неверно истолковывает мое молчание, переживает, что мне не понравилось. Он стоит прямо у меня за плечом, и я чувствую его нетерпеливое дыхание. «Они прекрасны!» Поворачиваюсь к нему и глупо улыбаюсь. «Просто потому, что не могу сдержаться». Никитин смотрит на меня и тоже улыбается. Потом переводит взгляд на мои губы, и улыбка сходит с его лица. А я теряюсь. Слишком этот взгляд тяжелый. Он словно пригвождает к месту, лишает воли, заставляет кипеть кровь. Никитин делает каких-то полшага и оказывается вплотную ко мне. Я делаю судорожный вдох, который больше похож на всхлип. Он еще медлит, выжидает пару секунд, как будто хочет дать мне возможность передумать. Но я почему-то не могу ни сдвинуться с места, ни отвести взгляд от его темных глаз, опушенных длинными и загнутыми, как у девчонки, ресницами. Почему-то шепотом произношу, я сама не понимая, о чем прошу. То ли чтобы он остановился и не делал того, что собирается, то ли чтобы, наоборот, сделал уже это быстрее и не томил меня ожиданием. И мажор принимает собственное решение. Он обхватывает меня ладонью за затылок и властно притягивает к себе. Наши губы соприкасаются, вызывая фейерверк чувств и бурю эмоций. Я открываю рот, чтобы вдохнуть, но его язык тут же проникает внутрь, и я забываю о том, что нужно дышать. Мы целуемся страстно и самозабвенно. Уже непонятно, где чьи руки и губы. Ясно сейчас лишь одно. На нас слишком много одежды, и с этим немедленно нужно что-то делать. Похоже, у нас сейчас даже мысли одни на двоих, потому что Максим отстраняется немного и, глядя мне в глаза почти черным взглядом, начинает расстегивать пуговки на моей блузке. Я дрожу от его прикосновений. Мысль, что за стеной сидит секретарша, и ей наверняка будет что-то слышно, остается где-то на задворках сознания. Это не имеет никакого значения сейчас, когда его руки хотят ласкать мою кожу. И лишь эта чертова блузка мешает им. «Максим Сергеевич, к вам приехала невеста». Ленкин голос в интеркоме взрывает накалившуюся в кабинете атмосферу и нас с мажором отбрасывает в стороны друг от друга. Мы оба тяжело дышим и непонимающе глядим друг на друга. Что только что произошло? Правда, жизнь обрушивается на меня осознанием той глупости, которую я была готова вот-вот сотворить, прямо здесь, в кабинете, рядом с любопытной секретаршей. Да что вообще со мной происходит? «Пусть подождет». Макс нажимает на кнопку интеркома и говорит хриплым голосом. «Как и я, он еще не отошел от того урагана страсти, что пронесся только что по кабинету. Но лицо у него растерянное и раздосадованное. Он не рад, что его невеста нам помешала. А вот я рада, потому что не понимаю, как вообще могла забыть о ее наличии». Слишком обрадовалась, поддалась эмоциям, и вот результат. Я застегиваю пуговицы блузки и смотрю Максу в глаза. Он тоже приводит свою одежду в порядок, смотрит на меня виновато. И взгляд голодный. «Ничего, сейчас наверстаешь со своей невестой». Мысль от чего-то приносит сильную боль, и я опускаю глаза. Я не хочу, чтобы у Никитина была невеста, чтобы он касался ее, как меня только что, чтобы целовал и терзал ее губы. Я хочу, чтобы он делал подобное только со мной. Хочу, чтобы он был моим и только моим. Я влюблена в мажора и больше не могу этого скрывать. По крайней мере, от себя самой. Оглядываю себя в зеркале. Кроме раскрасневшегося лица и смазанной помады, ничто не напоминает о том, что только что творилось в этом кабинете. Вытираю губы и иду к выходу, почему-то надеясь, что Макс меня остановит, что-то скажет, в чем-то убедит. Но он молчит. И я, не оборачиваясь, выхожу за дверь. Элина, окинув меня внимательным взглядом, тут же устремляется в кабинет. А я чувствую такую сильную боль, что на глазах выступают слезы. «Ну, что он там? Ты в порядке?» Ленка все еще не понимает моего состояния и немного переживает. Она добрая, хотя и чересчур любопытная. Я усмехаюсь и киваю головой. Затем беру ее за предплечье и сиплым от сдерживаемых слез голосом произношу. «В понедельник запустим производство». Ленкины глаза загораются восторгом. Все мои эмоции она тут же списывает на эту радостную весть. Теперь не нужно ничего объяснять, и мое разбитое сердце останется незамеченным. Я спешу в новый цех. Нужно проследить за ходом работ. Я хочу как можно быстрее наладить выпуск новой продукции и представить ее на областной ноябрьской выставке, потому что тогда моя роль здесь будет завершена. Я только что приняла решение. Исполню последнее желание Андрея Ивановича, запущу сырки в производство, выведу фабрику на новый уровень и уволюсь. Да, это будет самым лучшим вариантом для меня и моего сердца, потому что работать бок о бок с мажором я не смогу. А вечером поеду к бабушке. Ну и пусть я была там неделю назад, ну и пусть она догадается, что со мной что-то не так. Мне нужно срочно обнять ее и почувствовать любовь и заботу родного человека. Я сморгнула выступившие было слезы, выпрямила спину и ровным уверенным шагом направилась в цех. Поплачу я завтра у бабули, а сейчас мне нужно выполнить мою работу».